Ли Муба отворил двери. Перед глазами тут же предстал блестящий и великолепный большой зал. Сверху, с купола, свисала громадная хрустальная люстра, испускавшая тысячи лучей. Все здесь так сверкало, словно находился во дворце. Ли Муба сделал жест рукой, приглашая Лучиня внутрь, и произнес: «Братец Чень, добро пожаловать в мой дом». Слабо улыбнувшись, Лучень сказал: «Благодарю». Дом Ли Муба, несомненно, имел внушительный и потрясающий вид, но не настолько, чтобы заставить Лучиня потерять самообладание. Еще в те времена, когда семья Лучиня не разорилась, он жил в коттедже, расположенном в самом лучшем микрорайоне Биньхэ. Пусть его дом и не мог сравниться с дорогостоящим домом Ли Муба, но все равно можно было считать, что Лучень когда-то наслаждался богатством и почетом. Лучень совершенно непринужденно шагнул внутрь. В гостиной не было ни души. Ли Муба сообщил: «Старший брат в чайной на втором этаже слушает игру третьей невестки на цитре. Давай я тебя туда отведу». Под руководством Ли Муба Лучень прибыл в красивую комнату на втором этаже коттеджа. Чайная на самом деле больше походила на большую библиотеку. Она была отделана под древность. На стенах висело много известных произведений живописи. В воздухе витал слабый аромат чая. Видно было, как мужчина в белом халате сидел на стуле из красного дерева и внимательно слушал игравшую на цитре женщину в цыпао. Заметив вошедших Ли Муба и Лучиня, мужчина приложил к губам указательный палец правой руки, чтобы люди молчали. Та девушка с грациозной осанкой была полностью поглощена игрой на гуцине. Звуки инструмента ласкали слух, подобно звукам природы. Слушая плавную игру, невольно представлял себе водную гладь, над которой растекался туман. Ли Муба и Лучень неподвижно стояли, пока девушка не закончила играть древнюю композицию. А Лучень вдруг с удивлением обнаружил, что узнал этого мастера игры на цитре, который к тому же являлся третьей невесткой Ли Муба. Глава 156. Краудфандинг. 156. Краудфандинг. Этот мастер игры на цитре имел очень красивую внешность. Белая в синий цветочек цыпао подчеркивала грациозную осанку. У девушки были гладкая, белоснежная кожа и живописные брови и глаза. Она будто была сделана из бело-синего фарфора цинхуа и излучала мягким сиянием, которым невозможно было пренебрегать. Ее элегантность и утонченность были не из мира сего. Такую незаурядную личность Лучень узнал с первого взгляда. Су Дайвань. Су Дайвань являлась уроженкой Тайбэя в Тайване. В свои лучшие годы она уже получила популярность на Тайване, дебютировав и победив в 19 лет в конкурсе талантов, проводившегося на всем острове. С помощью голоса, походившего на звуки природы, выдающейся внешности и характера, она стала восходящей звездой. В 21 год Су Дайвань презентовала сольный альбом «Мелкий снег» в лучах восходящего солнца и в то же время достигла пика своей вокальной карьеры. Люди рассматривали ее как будущую королеву музыкальной индустрии. Однако никто не ожидал, что вот уже 2 года шедшая по ослепительному звездному пути Су Дайвань неожиданно выйдет из игры, покинув круги поп-музыки. С тех пор она не появлялась на виду у общественности. Не считая крайне небольшого числа знавших обстоятельства людей, никто не понимал, почему Су Дайвань отказалась от своей деятельности. В то время ходило очень много слухов. Некоторые говорили, что Су Дайвань взял в жены некий богач. Кто-то утверждал, что она была неизлечимо больна, а кто-то заявлял, что она бежала от этого мира, скрываясь в монастыре. Но какие бы слухи ни разносились, Су Дайвань никак на это не реагировала и не отвечала. Прошло 5-6 лет, и к настоящему моменту о ней помнила, вероятно, лишь небольшое количество закоренелых фанатов. На блог-платформе «Волна» до сих пор имелась фанатская группа Су Дайвань, в которой состояли более 10 тысяч человек. Лучень не представить себе не мог, что Су Дайвань, оказывается, являлась третьей невесткой Ли Муба. Лучень так хорошо знал о Су Дайвань, потому что его первая девушка была преданной фанаткой Су Дайвань. В ее спальне висели плакаты с Су Дайвань, а выдвижной ящик был забит различными изданиями альбома «Мелкий снег» в лучах восходящего солнца. Лучень до сих пор помнил, как его первая любовь обнимала его, а до ушей доносилась легкая песня «Снег любви». Терпкие чувства вдруг нахлынули на него, но он быстро их подавил. Песня «Снег любви» являлась главной композицией альбома «Мелкий снег в лучах восходящего солнца». Это была самая трогательная любовная песня во всем альбоме. Витают в воздухе цитры от звуки, а песня закончилась, и люди разошлись, остались старые приятели, за прошлым уже не уследить. «Муба, это твой друг?» — мягкий голос привел в чувство Лучиня. Лучень невольно повернул голову, и его взгляд как раз упал на старшего брата Лемуба. Брату Лемуба, должно быть, было около 30 лет. Он имел брови в разлет, выразительные глаза, строгие черты лица. Улыбка на лице смутно сообщала о его элегантности. Псевдоклассический белый халат отлично ему подходил. Он выглядел, как книжный персонаж. У него был невозмутимый и слегка любопытный взгляд, который невольно располагал к себе людей. Истинный джентльмен. Именно такое наиболее подходящее определение для этого человека всплыло в голове Лучиня. Такая личность действительно отлично подходила Судайвань. Однако, невольно вновь посмотрев на Лемуба, Лучень так и хотел спросить его: «Это и впрямь твой родной старший брат?» Лемуба обнял Лучиня за плечи, сказав: «Ага, это и есть Лучень, мой лучший друг». «Лучший друг?» Услышав эти слова, Лучень немного растерялся, но не подал виду, а слегка поклонился и произнес: «Здравствуйте, старший брат Ли. Прошу прощения за то, что в столь поздний час нанес визит». Брат Лемуба слабо улыбнулся, сказав: «Ты друг Муба, а значит, гость в этом доме. Незачем так церемониться. Я старший брат Муба, Лемужун. Присаживайтесь оба». Лемуба потянул Лучиня к чайному столику, за которым они оба уселись. В этот момент подошла Судайвань, взяла чайник и сперва налила чай Лемуба. Ее движения были легкими, как плывущие облака и текущая вода. Ее умелая грациозность радовала сердце и глаз. Лемуба поднес к носу чайную чашку и понюхал. На его лице читалось восхищение. «Третья невестка, у тебя всегда получается заваривать ароматный чай, а готовишь ты еще вкуснее. Хотелось бы мне ежедневно жить у тебя дома. Жаль только, что старший братец не разрешит». Судайвань улыбнулась, сказав: «Приятно слышать. Разве твой старший брат может запретить тебе жить у нас?» Хихикая, Лемуба произнес: «А вот такой он. Поживу немного, и он меня выгонит». Он снова спросил Лемужуна: «Братец, хочешь сказать, это не так?» Лемужун молча покачал головой из стороны в сторону. Он явно ничего не мог поделать со своим нахальным младшим братцем. Судайвань налила чай Лучиню. Лучень поспешно произнес: «Спасибо, Су, госпожа Су». Судайвань слабо улыбнулась: «Не церемонься, называй меня так же, как Муба, третьей невесткой». Ее мягкая, дружелюбная улыбка невольно ослабила напряжение Лучиня. Он сказал: «Третья невестка, вы больше всех нравились моей бывшей девушке. После того, как вы ушли на покой, она очень долго горевала». Увидев Судайвань, Лучень сразу вспомнил свое прошлое и невольно рассказал об этом. Судайвань поставила чайник на стол и уселась рядом с Лемужуном, сказав со смехом: «Если ты снова ее увидишь, извинись перед ней за меня». У Лучиня был недоумевающий вид. Судайвань обернулась, посмотрев на своего мужа, и сказала: «Вообще-то тебе стоило упрекнуть его за такие слова». Несмотря на то, что это было сказано негодующим тоном, однако ее взгляд был полон нежности. Теперь недоумевающим выглядел Лемужун. Он поднял руки, показывая, что сдается. Воспользовавшись случаем, Лемуба произнес: «Старший братец, так ты сможешь помочь братцу Ченю с его делом?» Лемужун уклонился от ответа, спросив Лучиня: «Может, сначала обсудим твой проект?» Улыбка на его лице по-прежнему была теплой, зато взгляд стал пронзительным, что говорило о том, как хорошо разбирался в житейских делах Лемужун. Попав под такой пристальный взгляд, любой человек, что замышлял недоброе, непременно бы почувствовал робость. Но Лучень уверенно заявил: «Хорошо». Он пришел подготовленным. У него при себе был документ проекта, который он сам разработал. Лучень достал этот документ и передал Лемужуну. Последний слегка изумился, не ожидав, что Лучень так тщательно подготовился. Он взял распечатанные бумаги и внимательно прочитал. Проект, который Лучень хотел осуществить, уже давно назрел в его голове. Короче говоря, это была финансовая платформа, краудфандинговый сайт. В мире сновидений тоже бурно развивалась интернет-индустрия, которая не сильно отличалась по развитию от реального мира. Многие вещи в реальном мире имели свои аналоги в мире сновидений. Например, программе Фиксун из реального мира соответствовала программа Куку из мира сновидений, программе Фитион, программа Вечит, платежной системе Ифу, платежная система Алипай. Семь крупнейших интернет-компаний прочно контролировали большинство веб-ресурсов. Лучень учился в университете по специальности информационные технологии, поэтому отлично понимал современные трудности создания бизнеса в интернете. Сейчас было не так много возможностей для этого, как раньше, в период быстрого развития интернета. Если ты не владел крупным капиталом и не имел оригинальной идеи, то бросившись опрометчиво в это море, где царила неимоверно жестокая конкуренция, в 99,99% случаев ты плохо кончишь. Поэтому, получив воспоминания из мира сновидений, Лучень сосредоточился на зарабатывании денег путем создания оригинальных песен и выступлений и вовсе не желал мучиться в сфере информационных технологий. Однако, когда Лучень решил создать и выпустить сольный альбом, на него снизошло озарение. Самая большая трудность, с которой столкнулся такой независимый артист, как Лучень, заключалась в отсутствии поддержки развлекательных и посреднических компаний. Может, произвести и выпустить альбом было еще легко, но вот не терпеть убытки за работу и даже получать прибыль, безусловно, было крайне тяжело. Лучень не собирался терпеть убытки. Он вдруг вспомнил о своем главном преимуществе – фанатах, которых было более миллиона человек. Как же можно было максимально извлечь выгоду из этого преимущества, чтобы помочь продажам альбома? Краудфандинговая платформа, несомненно, являлась наилучшим решением. Под так называемым краудфандингом подразумевался способ коллективного финансирования, основанный на добровольных началах. Малые предприятия, артисты и частные лица могли в интернете рассказать общественности о своей задумке. Если общественности нравилась эта задумка, то она обеспечивала деньгами проект. Краудфандинг был более доступным, чем традиционные методы финансирования. Здесь финансирование проекта вовсе не зависело от его возможности принесения прибыли на рынке. Стоило проекту понравиться интернет-пользователям, и он мог получить первый взнос для того, чтобы быть запущенным. Для многих мелких предприятий и творческих людей краудфандинг предоставлял неограниченные возможности. Например, для такого независимого артиста, как Лучень. В реальном мире уже давно существовала первобытная форма краудфандинга, но в интернете до сих пор не было настоящей краудфандинговой платформы. Словно золотое месторождение ожидало раскопок. Когда озарение снизошло на Лученя, он почувствовал, что сейчас был самый подходящий случай, который бы помог еще больше развиваться его предприятию. Лучень сразу же стал готовиться. Первым делом Лучень успешно зарегистрировал китайские и английские домены краудфандинг и crowdfunding. К тому же он купил у известного интернет-провайдера отдельный высокоскоростной сервер и вместе с Чэнь Сяном разработал веб-сайт. Структура краудфандинговой платформы на самом деле была очень простой. Зарегистрировав платформу, можно было использовать любой шаблон сайта, добавив лишь туда соответствующие функции и подключив платежную систему ИФУ и другие онлайн-банки. В итоге получался готовый краудфандинговый сайт. Воспоминания из мира сновидений предоставили Лученю некоторые ценные сведения, поэтому он потратил не слишком много времени и сил ради этого дела. Стоило ему захотеть, и краудфандинговый сайт мог в любое время начать работать. Но здесь скрывалась одна большая проблема. С технологической точки зрения, в краудфандинговой платформе не было ничего сложного. Она ничем не отличалась от обычного индивидуального сайта. Любой, кто обучался проектированию веб-сайта, мог легко создать такую платформу. Но вся суть заключалась в креативности. Как Лучень мог быть уверенным, что его идею не сплагиатят, не сымитируют или даже не завладеют ею? В этом случае необходимо было упомянуть принятый за рубежом и в стране один законопроект, а именно, законопроект о защите бизнес-идей. Законопроект о защите бизнес-идей появился еще в 2005 году. Это был период стремительного развития интернета, а также период насильственной экспансии гигантских интернет-компаний. Многие новые перспективные малые компании под атакой этих гигантов были либо обанкрочены, либо присвоены этими самыми гигантами. В то время царил настоящий хаос. Классическим примером служила интерактивная игра «Пальчиковый эльф». Компания «Блестящий эльф» за счет этой игры быстро стала популярной и заработала кучу денег. Однако недолго длилось счастье компании «Блестящий эльф». Компания Fixun Play обратила свой взор на этот аппетитный кусок мяса и вскоре презентовала аналогичную игру «Забавный эльф». Благодаря более хорошей разработке и огромной группе пользователей игра живо разгромила игру «Пальчиковый эльф». Компания «Блестящий эльф» — это игровая компания, которая изначально подавала большие надежды, была сломлена и не смогла реабилитироваться. В итоге ее ждал печальный конец. В то время подобных случаев было огромное множество. Глава 157. Невестка, спаси меня. 157. Невестка, спаси меня. С того времени все денежные средства были пропитаны грязью и кровью. Эти два слова отлично раскрывали всю суть бизнеса. На ранних этапах развития отечественная интернет-индустрия представляла из себя жестокое побоище и процесс насильственного присвоения. Во главе стоял закон джунглей, когда выживал лишь сильнейший. Существовавшие на тот момент несколько гигантских интернет-компаний беспощадно проглатывали мелкую рыбешку, что попадалось у них на пути. Эти компании устанавливали свои бизнес-правила, но политический строй страны решил, что такая неограниченная варварская экспансия должна быть взята под контроль, потому что монополия нескольких гигантов в результате уничтожила дух новаторства и не позволяла мелким и средним предприятиям обрести точку опоры. А отечественные гиганты, что выросли за счет поглощения слабых, перед лицом иностранных гигантов выглядели необычайно слабыми. Такая ситуация заставила верхушки общества насторожиться и все переосмыслить. В итоге в сентябре 2005 года на свет официально появился законопроект о защите бизнес-идей, который стал дополнением к закону о монопольном праве. Этот закон заострял внимание на новые предприятия, специализировавшиеся на интернете, и защищал оригинальные бизнес-идеи от плагиата, подражания и присвоения их посторонними лицами. Тем самым это способствовало развитию предприятий, формировало прекрасную атмосферу для рыночной конкуренции и помогало избежать попадания в порочный круговорот. Закон постановлял, что после подачи предприятиям заявления на регистрацию бизнес-идеи и рассмотрения этого заявления выдавалось удостоверение, защищавшее бизнес-идею. Срок действия удостоверения составлял 1 год. Другими словами, после года развития, который тебе предоставили, тебе придется столкнуться с ожесточенной конкуренцией. Если за этот год, в течение которого ты находился под защитой закона, тебе не удалось достаточно сильно развиться и занять выгодное положение, тогда нечего было обижаться, если тебя разгромят. После того, как был разработан и принят закон о защите бизнес-идей, Государственное министерство торговли, Министерство информационных технологий и Бюро авторских прав объединились, учредив Управление по защите бизнес-идей, сокращенно УЗБИ. УЗБИ отвечала за рассмотрение и утверждение бизнес-идей, их контроль и разбор спорных ситуаций. Филиалов было не так много, но УЗБИ обладала немалой властью. Реализация закона и учреждение УЗБИ действительно в значительной степени защитили интересы средних и малых интернет-предприятий, предоставив им возможности для существования и развития. 3 из нынешних 7 крупнейших интернет-компаний выросли до таких размеров именно благодаря защите этого закона. Также множество средних и мелких оригинальных предприятий извлекли немалую выгоду из закона, который позволил всем смело выдвигать новые идеи. Забавно, что превосходные результаты закона по защите бизнес-идей привели к тому, что столкнувшиеся с похожей проблемой европейские и американские страны приняли аналогичный законопроект и учредили соответствующий орган. Лучень еще месяц назад попросил Луси от имени рабочей студии Лученя подать в УЗБИ заявление на регистрацию идей краудфандинговой модели, но до сих пор не пришло никакого ответа от УЗБИ. Одобрение бизнес-идей проходило не сразу. УЗБИ совершенно не походило музыкальное хранилище Великого Китая, где суперкомпьютер все решал. Требовалось вручную провести сложные проверки, поэтому, естественно, это занимало очень много времени. К тому же порой по некоторым неясным причинам даже весьма оригинальные идеи не получали в итоге одобрения. В деловых кругах удостоверение, защищавшее бизнес-идею, в шутку называли золотым сертификатом готовности к рождению ребенка. Поговаривали, что стоило компании получить это удостоверение, и ей тут же уделяли внимание инвесторы. Лучень не строил себе грандиозных планов на крупное развитие в интернете, но он не хотел выбрасывать на ветер эту отличную идею, поэтому попросил Лимуба, если не помощь, то хотя бы узнать о процессе регистрации своей бизнес-идеи и узнать, была ли надежда на эту регистрацию. Если не было никакой надежды, тогда Лучень без всякого томительного ожидания сразу бы запустил краудфандинговый сайт. Прочитав документ с бизнес-идеей Лученя, Ли Мужун на мгновение задумался и произнес: «У тебя довольно любопытный проект, но разве он не затрагивает народные инвестиции?» Народные инвестиции в некоторой степени считались минным полем. За незаконные инвестиции полагалось очень тяжелое наказание, а краудфандинговая модель действительно кое-чем смахивала на такие сборы средств. Лучень без раздумий ответил: «С точки зрения торговли и притока капитала, Краудфандинг на самом деле является формой совместной покупки и существенно отличается от незаконных инвестиций. Никакие проекты на краудфандинговой платформе не могут считаться денежной наградой за вложенные в них средства. Тем более авторы проектов на платформе не могут обещать никакой денежной прибыли тем, кто поддерживает эти проекты. Награда будет в виде реальных вещей, услуг или медийной информации. То, что люди будут поддерживать какой-то проект, будет расцениваться как покупка, а не инвестиция. У Лучиня был самоуверенный вид. Он продолжил говорить уверенно и с полным обоснованием. Например, я хочу выпустить музыкальные диски. В таком случае я организовываю на краудфандинговой платформе проект и призываю фанатов подписаться на сайте на покупку. Когда наберется необходимая сумма средств для выпуска дисков, будет объявлено о завершении проекта. Эту модель можно и дальше развить. Взять, к примеру, разработку новой продукции, выпуск музыкальных дисков, публикацию книг, съемку фильма можно профинансировать с помощью краудфандинга. Даже благотворительность можно профинансировать с помощью краудфандинга. Ради краудфандинговой модели Лучень тщательно порылся в воспоминаниях, полученных в мире сновидений. Он хорошенько запомнил многие мелочи, поэтому умело отвечал, столкнувшись с сомнениями Лимужуна. Такая подготовленность позволила Лучиню приобрести некий шарм, не присущий людям его возраста. В глазах сидевшей рядом с Лимужуном Су Дайвань промелькнул блеск. Неизвестно, о чем она думала. Она лишь тихо кивала головой, мило улыбаясь. Хлоп, хлоп. Только Лучень закончил говорить, как Лимужун похлопал в ладоши. Старший ребенок из семейства Ли похвалил. Впечатляюще. Это самая оригинальная идея, о которой я услышал в течение последних лет. Он повернулся к Лимуба, сказав: «Муба, среди всех твоих друзей лишь с Лучинем стоит поддерживать связи. Не зря я вечером сюда приехал». Лимуба глупо улыбнулся, почесывая голову. Лучень слабо улыбнулся. Старший брат Ли слишком перехваливает. На самом деле это сущий пустяк и не более. Лимужун покачал головой из стороны в сторону. Даже если и пустяк, зато очень драгоценный. Твоя же краудфандинговая платформа будет получать прибыль с комиссии на проекты, тогда как можно гарантировать успешность проектов и то, что авторы проектов просто не сбегут с полученными деньгами? Вероятно, это самая большая проблема. Необходимо проводить строгую проверку проектов. Тебе одному это будет не под силу. Краудфандинговая модель в основном состояла из трех компонентов. Автор проекта, люди, которые материально поддерживал проект, и платформа. Если было собрано недостаточно средств, то все деньги возвращались тем, кто финансировал проект. Если же проект терпел неудачу уже в процессе своей реализации, тогда это означало, что те, кто финансировал проект, не смогут получить никакого денежного возмещения. В этом плане платформа освобождалась от ответственности, так как ее вины здесь не было. Однако провал проекта мог жестко ударить по энтузиазму и вере финансирующих людей, а для краудфандинговой платформы это означало потерю репутации. Лимужун метко уколол своим вопросом. Лучень откровенно произнес: «Верно, все дело в том, что на данный момент я планировал создать эту платформу только ради своих нужд. Если расширить платформу, тогда непременно придется привлечь еще людей и разработать более совершенные положения для этой платформы». Лимужун довольно кивнул головой. Среди нынешней молодежи так редко встречались здравомыслящие, все тщательно обдумывающие люди наподобие Лучиня. Лимужун сказал со смехом: «Я такими темпами скоро забуду, что ты еще и артист». Это было не умаление, а восхваление, потому что Лучень своим поведением больше напоминал выдающегося бизнесмена. А что не так с артистом? Су Дайвань не согласилась, упрекнув: «Я вот до сих пор артистка». Лимужун усмехнулся, не став ничего объяснять, а тихо сжал руку жены. В его глазах читалась глубокая любовь. Милая личика Су Дайвань залилась румянцем. Она стыдливо опустила голову. Лимуба в итоге не выдержал и крикнул: «Старший братец, хватит нежиться с невесткой. Ты так много наговорил, но так и не сказал, сможешь ли помочь?» Этот третий по старшинству ребенок семейства Ли мыслил просто: «Готов помочь или нет, говори прямо, к чему чесать языком?» Все-таки старший брат был чересчур серьезным. Только благодаря своей сдержанности Лимужун лишь окинул взглядом своего младшего брата. Поразмыслив, он сказал: «Лучень, до каких масштабов ты готов развить эту бизнес-идею?» Лучиня вдруг пришла идея. Он произнес: «Первоначально я планировал заработать быстрые деньги, но, если старший брат Ли заинтересован, то я не против вашего вступления в долю. Никаких проблем с передачей контрольного пакета акций. Лучень сперва планировал после получения золотого сертификата готовности к рождению ребенка обслужить лишь себя. Если же появятся заинтересованные в его платформе лица, то по оптимальной цене он мог продать ее. Он верил, что полученных средств хватит для того, чтобы расплатиться с семейными долгами. Если Ли Мужун проявит интерес, то будет просто замечательно. Учитывая фамильную репутацию и статус Ли Мужуна, Лучень не мог ни к чему насильственно принуждать того, иначе он мог поплатиться своими отношениями с Лимуба. С богатыми воспоминаниями целого мира Лучень ничего не боялся. Его мечта стать лучшим из лучших не поменялась. Но интуиция подсказывала Лученю, что Ли Мужуну вряд ли бы понравилось такое. Ли Мужун рассмеялся. «Хочу сказать, что Лимуба познакомился с настоящим другом. Давайте поступим следующим образом. Вы оба как партнеры организуете краудфандинговую платформу. У кого какой процент акций будет, вы сами решите». «Что?» Лимуба тут же подскочил и стал ругаться. «Я не буду этого делать. Как я могу отбирать акции, брат Цечня?» «Сядь!» Ли Мужун крикнул. «Почему ты это называешь отбирать? Ты должен заплатить, чтобы получить акции. Поможешь другу начать предприятие, заодно перестанешь целыми днями пьянствовать, бездельничать и развлекаться с девушками. Посмотри, как низко ты уже пал. К тому же без твоих акций под каким предлогом я вмешаюсь в это дело? Думаешь, люди в Узбе такие уступчивые? Просто пригласишь их поужинать и сразу уговоришь их помочь?» Лимуба, словно баклажан, по которому ударили морозы, тут же завял и скромно сел обратно. Его глаза без остановки вращались. Ли Мужун холодно усмехнулся. «Не вздумай хитрить. После того, как ты вложишь деньги в акции, семья не будет выдавать тебе деньги. Ты будешь зарабатывать, полагаясь лишь на самого себя. В противном же случае тебе придется послушно повиноваться семейному плану, женившись на той барышне из семейства Ван и заведя с ней ребенка». Эти слова поразили Лимуба, как гром среди ясного неба. Он выглядел так, будто вся его жизнь потеряла смысл. Ли Мужун нанес ему еще один смертельный удар. Муж в следующем месяце возвращается в страну. Эта бизнес-идея как раз позволит ей попрактиковаться. Заодно она проконтролирует тебя. В будущем семейному бизнесу не обойтись без тебя. Нельзя попусту растрачивать состояние. Ли Муши, услышав это имя, товарищ Либо тут же затрясся и изменился в лице. Он вдруг плюхнулся на пол и обхватил ноги Судайвань. «Невестка, спаси меня!» В общем, если кто-то до конца не понял, то Лучень планировал создать сайт наподобие Kickstarter, где люди добровольно жертвовали бы свои деньги на различные проекты. Как я понял, сперва он думал с помощью этого сайта лишь собрать деньги на выпуск CD с его альбомом, но теперь, вероятно, будет и дальше развивать сайт, привлекая других людей со своими проектами. А Ли Мужун должен помочь договориться с Узби насчет регистрации бизнес-идеи. Тут можно почитать про Kickstarter. https://ru/wikipedia/org/wiki/kickstarter. Глава 158. Первая любовь. 158. Первая любовь. Су Дайвэнь не могла спасти Лимуба. Ли Мужун дал ясно понять, что сам не хотел вкладывать капитал в краудфандинговый сайт Лученя, но собирался заставить Лимуба сотрудничать вместе с Лученем, чтобы первый целыми днями не бездельничал и не портил репутацию семейства Ли. По правде говоря, Лимуба сам загнал себя в такую ситуацию, иначе бы Ли Мужун до сих пор не смог воспользоваться подходящим случаем. «Разве ты не готов прийти на помощь другу? Вот и отлично, тогда добросовестно занимайся делом». Ли Мужун принадлежал к людям с очень твердой волей. Раз он уже принял решение, значит, Лимуба было бесполезно умолять кого-либо помочь ему. Тем более не стоило упоминать Су Дайвэнь, которая тоже поддерживала мнение мужа. В такой обстановке Лучень слегка испытывал угрызения совести. Можно считать, что именно Лучень затащил Лимуба в это болото, но при этом первый тоже считал, что Ли Мужун поступал правильно. Лимуба был хорошим человеком и не вел себя так высокомерно и распутно, как многие дети богатых родителей, но из-за продолжительного безделья и расточительства он непременно кончит плохо. Будучи его другом, Лучень был очень рад, что сможет совместно с Лимуба заниматься краудфандинговым сайтом, потому что изначально он планировал воспользоваться этой идеей только ради своих нужд и не желал тратить силы на развитие сайта. С Лимуба все кардинально менялось. Учитывая манеры его старшего брата и поддержку, стоявшую за его спиной, то стоило получить удостоверение, защищавшее бизнес-идею, и вполне возможно было получить еще один Итпхата. Итпхата – известный американский сайт для обмена фотографиями. Его основателем являлся технарь по имени Родни. В 2010 году он дома создал этот персональный сайт и с тех пор в одиночку его обслуживал. К 2013 году количество пользователей на Итпхата стремительно увеличилось до 30 миллионов человек, после чего компания Windows выкупила сайт за 1 миллиард долларов. Сайт стал легендой в мире информационных технологий. Лучень был хорошо наслышан об истории Итпхата. В некоторой степени эта легенда вдохновила Лученя на создание краудфандингового сайта. Хоть он и не питал чрезмерных надежд стать еще одним Родни, все же вполне реально было получить с помощью краудфандинг ведерко с золотом. Помимо подачи заявления в УСБИ, Лучень также попросил Луси подать такое же регистрационное заявление в американские ФСК и АКИ в Европейском Союзе. В настоящее время Лучень тоже ожидал подтверждения. ФСК являлась американским УСБИ. Своим законодательством оно защищало также Японию и Южную Корею. Ли Мужун не принял во внимание рыдания младшего брата. Он обратился к Лученю. «Вот так и порешим это дело. Вы, два друга, сами решите, у кого какой процент акций будет. Лучше основать новую компанию, чтобы оттуда управлять всем. Я попрошу Муши помочь вам», — Ли Мужун объяснил. «Муши – старшая сестра Муба. В этом году она заканчивает Уартонскую школу бизнеса». «Уартонская школа бизнеса?» В голове Лученя невольно всплыло улыбающееся лицо Су Сюань. «Разве она не собиралась обучаться как раз в Уартонской школе бизнеса?» Ли Мужун продолжил. «Что касается защиты бизнес-идеи, то я все урегулирую. Тебе не нужно ничего бояться. Сперва выбери время для запуска сайта. Если же я не справлюсь», — он еще не договорил, но Лучень уже понял, что хотел сказать Ли Мужун. «Если даже Ли Мужун не справится, тогда нечего рассчитывать на получение того крайне важного удостоверения. А если ему удастся получить удостоверение, тогда нет никаких проблем с преждевременным запуском сайта. Ведь кто обратит внимание на только что запустившийся крохотный сайт? В интернете ежедневно открывалось и закрывалось невероятное множество сайтов. Самым важным являлось то, что Ли Мужун выглядел очень уверенным в отношении этого дела. Видимо, ему не составит большого труда получить удостоверение». Лучень искренне произнес: «Спасибо, старший брат Ли». Предложенный Ли Мужуном вариант решения для Лученя, несомненно, был наиболее подходящим. Его вполне удовлетворяло, что он частично снимал с себя ответственности и ему не требовалось беспокоиться о рабочих руках. Таким образом он мог сконцентрироваться в основном на артистической деятельности. Ли Мужун слегка улыбнулся, сказав: «Это я тебя должен поблагодарить за то, что позволил моему младшему брату наконец заняться чем-то серьезным». Лучень онемел. В этот момент Су Дайвэнь спросила своим мягким голосом: «Вы закончили обсуждать ваши дела?» Ли Мужун изумленно взглянул на свою жену и кивнул головой. «Закончили». Су Дайвэнь кокетливо улыбнулась, сказав: «В таком случае у меня есть небольшое дело, о котором я хотела спросить Лученя». «Лучень, ты не против?» Лучень тотчас же произнес: «Не против. Говорите, невестка». Су Дайвэнь подмигнула, спросив: «Лучень, у тебя сейчас есть девушка?» Ли Мужун тут же принял недоумевающий вид, а он еще гадал, о чем же таком важном хотела спросить Лученя его жена. Но Су Дайвэнь явно считала, что это очень важный вопрос. Она была серьезной. Этот вопрос. Лучень почувствовал небольшую неловкость, но откровенно ответил: «В настоящий момент нет». Су Дайвэнь спросила: «Почему нет? Ведь за таким привлекательным и одаренным мальчиком, как ты, многие девицы непременно должны сами за тобой гнаться. Неужели ты ставишь им слишком высокие требования, или это потому, что ты артист?» Ее глаза хитро улыбались. Лучень испытал огромное напряжение. По правде говоря, даже при недавнем разговоре с Ли Мужуном он не испытывал такого огромного напряжения. Поразмыслив, Лучень правдиво ответил: «Невестка, на самом деле я пока не планирую заводить романтические отношения. Сейчас для меня в приоритете работа. Я хочу заработать как можно больше денег, чтобы помочь своей семье». Поэтому Лучень больше не был глупым юнцом. Как он мог не расслышать желание Су Дайвэнь сватать его? Но сейчас у него не было никакого интереса к этому. Ли Мужун произнес: «Угу, для мужчины главная работа. А когда достигнет успеха в карьере, разве стоит бояться, что нет девушки?» Су Дайвэнь раздраженно окинула его взглядом, продолжив спрашивать: «Судя по твоим словам, у тебя не все хорошо в семье?» После победы на шоу «Вокальный Китай» о семейной обстановке Лучиня уже давно стало известно в интернете, поэтому он ничего не скрыл, вкратце рассказав о своей семье Су Дайвань. Она слушала с растроганным видом и в итоге вздохнула. «Твоя мать и впрямь сильная женщина. Если появится шанс, я бы хотела ее навестить». Ли Мужун тоже кивнул. «Поистине эта великая женщина ничуть не уступает мужчинам. Ее добропорядочность способна пристыдить много людей. В тяжелых условиях, когда муж скончался, оставив семью в упадке, женщина настойчиво продолжала погашать огромные долги. Не каждый был способен на ее месте так неуклонно соблюдать обещания и обязательства». Взгляд Су Дайвань стал ласковым. «Тебе со старшей сестрой, наверное, приходилось в поте лица работать», — Лу Чэнь сказал. «Предыдущие несколько лет тяжело трудились, но в этом году все стало намного лучше. Я заработал немало денег». Он посмотрел на Ли Муба. «Этим я во многом обязан, Муба». Ли Муба хихикнул, довольно выпятив грудь. Су Дайвань с улыбкой произнесла: «Я знаю, что вы хорошо ладите друг с другом. А еще я знаю, что ты написал ему песню под названием «Либо», позволив ему под чужим именем овладеть девочкой. Не так ведь?» Ли Муба будто молнией был поражен. Он вскрикнул: «Невестка, откуда ты узнала?» Он полагал, что об этом знали только он сам и Лу Чэнь. Су Дайвань мельком взглянула на него: «Ты ведь не думал, что в семье одни идиоты?» Ли Муба снова завял. Ошарашив Ли Муба, Су Дайвань вновь спросила Лу Чэня: «Мне очень нравятся твои песни. А ту песню «Ты мой сосед по парте» ты написал для своей первой девушки?» В ее глазах замерцали трогательные лучи, по которым читался безудержный интерес. Лу Чэнь недоумевающе произнес: «Можно и так сказать. Первая любовь навсегда запечатлевается глубоко в душе. Это чистая, непорочная любовь. Кто-то ради первой любви усиленно борется до победного конца, кто-то вынужден расстаться. Но никто не забывает свою первую любовь, потому что это самое искреннее чувство, не таящее в себе никаких грязных помыслов». Когда Лу Чэнь пел «Ты мой сосед по парте», он тоже часто вспоминал свою первую девушку. Су Дайвань рассмеялась: «О, а она ведь моя фанатка. Ты с ней до сих пор общаешься?» Лу Чэнь покачал головой из стороны в сторону. «Уже давно с ней не в контакте. На 11-м году обучения в школе она вместе с семьей переехала в Гонконг». Договорив до этого места, Лу Чэнь невольно произнес: «По правде говоря, ей больше нравился Тайвань. Она часто говорила, что хотела бы жить в Тайбэе». «Тайбэй». Су Дайвань тихо повторила это слово. В глазах показалась слабая грусть. «Я уже много лет не возвращалась туда, но часто вспоминаю дождь в Тайбэе и снег в парке Янминшань». Лу Чэню пришла идея. Он сказал: «Невестка, я пришел с пустыми руками, без каких-либо подарков. Тогда я подарю вам песню». В глазах Су Дайвань тут же промелькнул блеск. «Отлично, отлично». Ее лицо мгновенно засияло от радости и было настолько ослепительным, что Ли Мужун, Ли Муба и Лу Чэнь растерялись. Ли Мужун живо отреагировал, сразу же схватив Су Дайвань за руку и уставившись на Ли Муба и Лу Чэня: «Это ваша невестка. Даже не думайте что-то выпрашивать у нее». Сияющая Су Дайвань встала, сказав: «Я так давно не пела. Лу Чэнь, я принимаю твой подарок. Давайте все вместе отправимся в музыкальную комнату и послушаем твое исполнение. Ты умеешь играть на пианино?» Лу Чэнь изначально хотел по возвращении в студию написать музыку и слова, а потом через Ли Муба передать песню Су Дайвань, но не ожидал, что девушка так поспешно захочет услышать песню. Разумеется, ему было бы неудобно отказывать ей. Он тут же кивнул головой. Все-таки это была богатая и властная семья. В коттедже Ли Муба не только имелась отдельная чайная, но и большая музыкальная комната. Музыкальная комната граничила с чайной. Внутри было очень чисто. На полу из вишневого дерева стоял потрясающий черный рояль. Лу Чэнь легко узнал на открытой крышке логотип в виде золотой арфы – Стинви. Стинви являлся одной из известнейших в мире компаний-производителей роялей, которые стоили поразительно дорого. Такой рояль Стинви обычно появлялся в первоклассном оркестре и консерватории. Один рояль стоил несколько миллионов. Даже в лучшие времена семья Лу Чэня не могла позволить себе такой рояль. Су Дайвань улыбнулась Лу Чэню, сказав: «Когда я раньше здесь жила с мужем, к этому роялю уже давно никто не прикасался». Подойдя к роялю, она погладила своими тонкими ручками клавиши. В комнате раздались приятные звуки инструмента. Лицо Су Дайвань приняло ностальгический и восторженный вид. Похоже, она вспомнила много прекрасных моментов прошлого. Когда Ли Мужун взглянул на свою жену, его твердое лицо стало мягким. Спустя мгновение Су Дайвань произнесла: «Лучень, давай теперь тебя послушаем». Лучень кивнул, подошел к инструменту и сел на фортепианную скамейку. Он сделал глубокий вдох. Глава 159. Зима пришла в Тайбэй на дождик посмотреть. 159. Зима пришла в Тайбэй на дождик посмотреть. Лучень ранее учился играть на пианино, но не слишком тщательно. У него был любительский уровень игры. Впоследствии он стал упражняться игре на гитаре и, естественно, забросил пианино. Лишь только в последнее время он впервые сел за пианино. Игра на пианино считалась престижным делом и отлично подходила для аккомпанемента. А в романтических, лирических песнях так тем более ни один музыкальный инструмент не мог сравниться с аккомпанементом пианино. Поэтому Лучень вновь стал упорно тренироваться играть на пианино. Не было нужды добиваться профессионального уровня. Вполне достаточно было уметь дурить несведущих в музыке людей. Самым важным являлось то, что, если отбросить стремление к материальной выгоде, то обучение игре на пианино на самом деле было очень веселым занятием. Слушая чудесную мелодию, выливающуюся из-под собственных пальцев, ты мог почувствовать воодушевление. Лучень никогда не играл на таком драгоценном рояле. Этот рояль Steinway обладал отличным качеством звука. Даже своим не слишком профессиональным слухом Лучень мог расслышать огромную разницу между этим роялем и обычным роялем. У рояля Steinway были богатые басы, умеренные средние звуки и яркие, красивые верхи. Средние звуки особенно хорошо выделялись, обладая огромной силой воздействия и выразительностью. Недаром инструмент назывался императором роялей. Играя на Steinway, Лучень ощущал давление, так как боялся, что его скверная техника игры опорочит этот стоивший миллионы чудесный инструмент. Но он по-прежнему верил в себя. Его пальцы легонько надавливали на мягкие клавиши. Вскоре Лучень успокоился. Затем заиграло музыкальное вступление. Это была спокойная, нежная и совсем незамысловатая композиция. Приятные звуки инструмента отдавались эхом в музыкальной комнате. Эта песня называлась «Зима пришла в Тайбэй на дождик посмотреть». «Зима пришла в Тайбэй на дождик посмотреть». «Не плачь ты на чужбине». «Зима пришла в Тайбэй на дождик посмотреть». «Мечта, единственный багаж». «Я тихо возвращаюсь, прошлое не вороша». «И притворяюсь, что не уезжал в далекие края». «Если встретимся и спрячем в глубине души слова, никто не будет лучше знать тебя, чем я». «Небо все то же, дожди все те же, но больше нет тебя под зонтиком моим, я все тот же, и ты все та же». Лишь наступила еще одна зима, когда Лучень начал петь, Су Дайвэнь, полуоблокотившись на лимужуна, с улыбкой наблюдала за Лученем. Однако, когда она услышала первые строки песни, привлекательное женское тело невольно вздрогнуло, ее глаза выражали смешанные эмоции. Композиция «Зима пришла в Тайбэй на дождик посмотреть» являлась лирической песней, в которой вспоминалось об утраченной любви. Несмотря на то, что слова песни выражали навязчивое чувство разочарованности и рассказывали о скорби поющего, все равно можно было оптимистично смотреть на реальность. Мелодия песни была спокойной и лирической, в ней таилось некое изящество. Для ее исполнения отлично подходил женский голос. Лучень пел эту песню без особой печали, но со всей серьезностью и чувством понимания. Его ясный голос, в котором содержалась некоторая доля горечи, и смутно передавшиеся от него ощущения одиночества позволили Лученю приобрести необычное очарование. Так как отсутствовала звукоусилительная аппаратура, он специально играл на рояле в более низких тонах, тем самым уменьшилась притягательная сила произведения. Но песня все равно довела Су Дайвэнь до слез. Она с детства росла в Тайбэе. У нее была бедная семья. Она еще не успела закончить среднюю школу, как уже пошла работать. А впоследствии ее заметил агент по талантам, который и привел ее в шоу-бизнес. Полагаясь на незаурядную внешность и природный голос, она вступила на блестящий звездный путь. Но лишь она понимала, как много невзгод ей тогда пришлось пережить. В казавшейся невероятно роскошной жизни скрывались большие опасности. Пристрастившийся к азартным играм отец, коварный агент, бездушная компания, с которой она подписала контракт, ревнивые конкуренты подобно гигантской горе, они давили на Су Дайвэнь, заставляя ее задыхаться. Вспоминая прошлое, Су Дайвэнь снова почувствовала, как ей повезло. В самый трудный период своей жизни она встретила лимужуна, поэтому навсегда связала свою судьбу с ним. Он и она встретились в дождливый день. Ли Мужун вместе с ней и ее младшей сестрой вернулись обратно в материковый Китай, где они и обосновались. А после того, как Су Дайвэнь покинула музыкальную индустрию, Она больше не возвращалась в Тыбы. Лишь во снах ей снился дождь в Тыбы и снились люди, которых она когда-то знала. Тяжело покидать родные края. Алимужун не был ее первой любовью. Зима пришла в Тыбы на дождик посмотреть. Не плачь ты на чужбине. Зима пришла в Тыбы на дождик посмотреть. Возможно, встречу я тебя. Улицы пусты, зато целая толпа мыслей задушевных. На каждом углу воспоминания ожидают. Если встретимся, не надо убегать. Рядом с тобою я пойду. Небо все то же, дожди все те же. Этот город я больше не узнаю. Я все тот же, и ты все та же. Лишь наступила еще одна зима. Судайвани не заметила, как сверкающие слезы выступили из уголков глаз. Она немощно упала в объятия Лимужуна. Он обнял жену, уставившись крайне недовольным взглядом на Лучиня. Этот негодник специально этого добивался. К счастью, спев один раз куплет и припев, Лучень не стал дальше играть песню. Хлоп, хлоп. Судайвань выпрямилась, вытерла с лица слезы и, улыбаясь, захлопала в ладоши. Следом зааплодировал Лимуба. Он не был так же взбудоражен, как Судайвань, просто чувствовал, что это была неплохая песня. Что касается того, почему невестка заплакала, товарищ Либо не стал над этим размышлять. Это уже заботы старшего братца. Лучень встал, сказав: «Невестка, я действительно прошу прощения. Эта песня не очень подходящая». Еще недавно он находился под влиянием эмоций, поэтому сразу подумал про эту песню, не став размышлять над тем, стоит ее исполнять или нет. Теперь же, поразмыслив, он чувствовал себя слегка неловко. «Нет, нет», Судайвань без раздумий произнесла, «это очень хорошая, великолепная песня. Мне нравится она». Посмотрев на своего мужа, она надула губы. «Тебе нельзя не радоваться. Я подумала и решила выпустить еще альбом». Лимуба поддержал. «Невестка молодец». Лимужун невольно окинул взглядом Лучиня, этого главного виновника, и с недоумевающим видом сообщил: «Ну, раз тебе нравится, тогда ладно». Лимужун понимал, что Судайвань на самом деле чувствовала себя с ним одиноко. Здесь, в материковом Китае, у нее не было родных и друзей. После того, как ее младшая сестра уехала из страны, она испытывала еще большее одиночество, а муж постоянно был занят работой и приемом гостей и не так часто составлял ей компанию. У Судайвань был лишь один муж, а у того в свою очередь были три жены. А самым важным являлось то, что оба человека за столько долгий промежуток времени так и не завели детей. Внутренний стыд заставил Лимужуна избавиться от обиды на Лучиня. Он без колебаний согласился с просьбой жены. Ликуя от радости, Судайвань сказала: «Как выпущу альбом, я должна снова дать концерт или встретиться с фанатами. Интересно, сколько людей до сих пор помнит меня? Лучень, помоги мне написать еще две песни». Лучень невольно посмотрел на Лимужуна. Это смахивало на какую-то большую шутку. Судайвань изо всех сил обхватила руку мужа, рассмеявшись. «Ты дал согласие, поэтому не можешь вмешиваться в мои дела. Я и так скоро помру от тоски, сидя дома. Так почему бы не заняться чем-то важным? Хорошо». Ее лицо все еще было влажным от слез, но ее улыбка была яркой, как весенний цветок, при виде которого сходил с ума. Лимужун тяжело вздохнул. «Я разве могу сказать нет?» Судайвань покачала головой. «Нет». Лимужун кивнул. Лимуба решил тоже внести свой вклад. «Невестка, я привлеку всех друзей, чтобы они тебя поддержали при выпуске альбома и на концерте». У Лучиня появилось такое ощущение, будто он открыл ящик Пандоры. Он поспешно произнес: «Время уже позднее. Старший брат Ли, невестка, я тогда пойду». Судайвань напомнила: «Не забудь написать мне песни». Лучень кашлянул, сказав: «Ага, как напишу, передам вам песни через Муба». Он подал Лимуба знак глазами. Как бы там ни было, но Лимуба все-таки не был полным идиотом и сразу все понял. Он сообщил: «Не беспокойся, невестка. Я прослежу, чтобы Лучень написал песни. Пойду провожу его, а то здешние такси не так-то легко поймать». Лимужун помахал рукой. «Идите, идите». Ему уже слегка поднадоела компания этих двух негодников. У Лучиня будто гора свалилась с плеч. Он немедленно поспешил к выходу вместе с Лимуба. Судайвань и Лимужун проводили Лучиня до выхода. После того, как Лимуба увез на машине Лучиня, Судайвань спросила Лимужуна: «Как тебе, Лучень?» Лимужун раздраженно ответил: «Так себе». Судайвань сперва перепугалась, но тотчас же радостно улыбнулась. Лимужун с хладнокровным видом молчал. Но Судайвань нисколько не страшилась этого, потому что хорошо знала своего мужа и знала, что он специально таким прикидывался. Она рассмеялась. «Как думаешь, стоит мне познакомить его с малышкой Цань?» Ли Мужун немного растерялся, сказав: «Ты хочешь познакомить Лучиня с Чэнь Цань?» Су Дайвань слегка расстроилась. «А что тебя не устраивает? Неужели моя младшая сестра плоха? Малышка Цань такая красивая, разве что любит загулять. А Лучень высокий, красивый и талантливый, да еще и на редкость сдержанный и умный. У него наверняка получится управиться с ней». Чэнь Цань являлась родной младшей сестрой Су Дайвань, только Су Дайвань носила фамилию отца, а младшая сестра – фамилию матери. Чэнь Цань уже мельком встречалась в 102 и 103 главах. Ли Мужун недоумевал. Он никогда не понимал, почему женщины так любили сватать посторонних людей. Но познакомить Лучиня с Чэнь Цань звучало любопытно. Он невольно потер подбородок, сказав: «Ладно, как скажешь, только боюсь, что Чэнь Цинь не понравится Лучень». Су Дайвань уверенно заявила: «Она послушается меня». Ли Мужун покачал про себя головой. Он вдруг нагнулся и взял на руки Су Дайвань, сказав: «Хватит болтать о них, давай займемся своими семейными делишками, ночь проведем здесь». Су Дайвань захихикала, ее выразительные глаза наполнились нежностью, а в воздухе будто ощущался запах очарования. А в этот момент Лучень не подозревал, что о нем думали. Он сидел в спортивном автомобиле Лимуба, который мчался по второй кольцевой дороге. Ведя автомобиль, Лимуба произнес: «Братец Чень, ты должен помочь мне с этим сайтом. Старший брат собирается прервать мои карманные расходы. Мне тогда не выжить». Поразмыслив, Лучень сообщил: «Если удастся получить удостоверение по защите бизнес-идеи, тогда перед краудфандинговым сайтом откроются большие возможности. На самом деле тебе не обязательно лично заниматься всем. Придется всего лишь нанять профессиональных управляющих, а сам будешь лишь привлекать клиентов». В любом бизнесе очень важными являлись первые деловые отношения. Стоит привлечь несколько крупных способных клиентов и заявить о своем бренде, и в дальнейшем бизнес пойдет как по маслу. Привлекать клиентов? Ли Муба тут же успокоился. «Тогда это легко. У меня в столице много друзей». Он знал, что на связях можно было заработать деньги, но никогда раньше не планировал так поступать. Лучень рассмеялся. «У нас уже появилось первое дело. Через несколько дней мой альбом поступит в продажу на Фиксун Мусиц. Я хочу одновременно с этим запустить краудфандинговый проект по выпуску CD. Надеюсь, тем самым удастся положить успешное начало нашему сайту». Он так долго готовился к этому, а настоящее испытание еще ждало его впереди. Песня автора слов, автор музыки. Ссылка на оригинал. https://www.youtube.com/watchvzfpyotqcgvm. Ссылка на кавер. https://www.youtube.com/watchvi6bdams. В оригинале поет девушка, поэтому повествование в песне по идее должно идти от женского лица, но поскольку в этой главе песню исполнял Лучень, я переделал слова под мужское лицо. Глава 160. Высшее общество такое порочное. 160. Высшее общество такое порочное. 5 сентября альбом Лучиня «Ты мой сосед по парте» был презентован на Фиксун Мусиц. Этот альбом, работа над которым шла более 2 месяцев, несомненно, являлся важнейшим звеном в его профессиональной деятельности после открытия своей рабочей студии. Успешность продаж альбома в значительной степени окажет влияние на статус Лучиня в кругах поп-музыки. Ни один независимый артист после начала карьеры не выпускал так быстро свой первый сольный альбом. Лучень являлся автором-исполнителем, который недавно резко получил большую известность. Его блестящие таланты не подлежали никакому сомнению. Много написанных им песен попали в хит-парад оригинальной музыки, а исполнявшиеся на шоу «Вокальный Китай» оригинальные произведения часто попадали в топы Фиксун Мусиц. Поэтому немало людей в шоу-бизнесе открыто и тайно следили за онлайн-продажами альбома «Ты мой сосед по парте», но далеко не все возлагали надежды на большой объем продаж. На блог-платформе «Волна» звучало предостаточно подрывавших репутацию высказываний. Во-первых, Лучень не потратил много сил на рекламу и раскрутку альбома. Он лишь сделал в своем блоге объявление, а презентация на сайте Фиксун Мусиц была очень простой, поэтому у людей складывалось ощущение, что из-за малых денег в кармане Лучень не стал раскошеливаться. Для современных артистов была немыслима популярность без применения рекламы и раскрутки. Если не тратились большие усилия и деньги на раскрутку альбома нового исполнителя, то объем продаж зачастую был весьма скудным. Что касается заинтересованности и помощи, то сайты, подобные Фиксун Мусиц, и средства массовой информации тоже могли как бы невзначай проигнорировать выход альбома, не предоставляя бесплатной рекламы. Таковы были неписанные законы шоу-бизнеса. Оригинальные произведения, исполненные Лучиным на шоу «Вокальный Китай», попали в топы по количеству проигрываний и загрузок на Fixun Musics, но после окончания шоу эти песни быстро покинули топы, бесследно исчезнув. Причина была очень проста: Лучень не тратил деньги на размещение рекламы на Fixun Musics. Кто бы позволил ему просто так занимать этот сайт, способный отлично раскрутить его? То, что он сумел засветиться в топах, уже считалось значимым событием. Если бы сайт Fixun Musics не являлся партнером шоу «Вокальный Китай», принадлежащего столичному спутниковому телевидению, то, вероятно, у Лучиня вообще не появилось бы шанса попасть в топы. Теперь же Лучень официально сотрудничал с Fixun Musics. Сайт получил исключительное право продажи. За одну маленькую рекламу на сайте требовалось заплатить 100 тысяч юаней. В обычной ситуации даже с авторитетом чемпиона на шоу «Вокальный Китай» альбом Лучиня все равно имел большие перспективы. Но как назло он столкнулся с несколькими мощными соперниками. Первым соперником являлся Цуй Чжинчжи, занявший в 2014 году второе место на шоу «Сильнейший мужской голос спутникового телевидения Синнань». Он сотрудничал с медийной компанией «Оранжевое удовольствие». 1 сентября на Fixun Musics был презентован его сольный альбом «Сексуальный». Этот идол китайско-корейского происхождения являлся новым артистом, которого всеми усилиями продвигала необычайно влиятельная в деловых кругах компания «Оранжевое удовольствие». После года работы над альбомом он стал произведением наилучшего качества. Заглавная песня «Сексуальный» в настоящий момент своим появлением взорвала топ по количеству проигрываний на Fixun Musics, заняв первое место. Вторым соперником была Цзоу Бэй, одержавшая в 2015 году победу на эстрадном шоу «Народный идол» спутникового телевидения Гуанчжоу. Она сотрудничала с медийной звездной компанией, которая в свою очередь контролировала звездную площадку. Цзоу Бэй окончила Шанхайскую консерваторию и была действительно одаренной девушкой. У нее тоже был свой сольный альбом под названием «Раскрытый бутон», который 2 сентября начал презентоваться на Fixun Musics. Что касается третьего соперника, то это был старый знакомый Лучиня, Лин Сяся. Лин Сяся неважно показал себя в финале шоу «Сильнейший автор-исполнитель», заняв в итоге пятое место. По правде говоря, его поражение было во многом связано с Лучинем. Фанатские сообщества обоих человек некогда на блог-платформе «Волна» вели ожесточенные бои. В конечном счете сторона Лучиня одержала победу. Теперь Лин Сяся оказался со своим сольным альбомом «Настоящая любовь непобедима» на Fixun Musics, явно намереваясь отомстить Лучиню. Лин Сяся сотрудничал с компанией «Кратная звезда», принадлежавшей Цзинь Хунвэю. Его сольный альбом производился по времени примерно столько же, сколько и альбом Лучиня. 3 сентября началась его презентация. 4 новых артиста почти одновременно презентовали на Fixun Musics свои сольные альбомы, к тому же так интенсивно проводили раскрутку. Такого в истории сайта Fixun Musics еще ни разу не происходило. Обычно, если это не заклятые враги или не специальная раскрутка, развлекательные и посреднические компании с молчаливого согласия делали так, чтобы альбомы их артистов презентовались в разное время во избежание конкуренции. Конкуренция в кругах поп-музыки тоже была необычайно жестокой. Ежегодно появлялось огромное количество новичков. Все те, кто получал право выпустить альбом, являлись значимыми людьми, которых насильно пропихивали компании. Никто не желал в решающий момент грызться насмерть с соперниками. Уничтожение врага могло нанести значимый урон и себе. Компания «Оранжевое удовольствие», звездная компания и компания «Кратная звезда» считались в деловых кругах крупными первоклассными компаниями. Можно было представить, какой беспокойной окажется обстановка, когда они втроем вступят в бой друг с другом. На самом деле сейчас основное рекламное место на Fixun Musics в целом уже было поделено между тремя компаниями, а на форумах, блогах и в социальных сетях бешено проводились их маркетинговые кампании. Лучень на их фоне казался слабым и ничтожным. Проще говоря, после того, как Лучень дебютировал и стал чемпионом на шоу «Вокальный Китай», он больше не принимал участия ни в каких мероприятиях, не снимался в рекламах и не проводил встреч с фанатами, ведя себя совершенно тихо и непримечательно, что было не свойственно для артиста. Цуй Чжинчжи, Цзоу Бэй и Лин Сяся повсюду раскручивали себя. В нынешнем быстром ритме жизни то и дело происходили взлеты и падения звезд и идолов. Фанаты гнались за новизной. Артисты, которые редко появлялись в развлекательных новостях, очень быстро забывались людьми. Лу Чень был способным и талантливым, но из-за того, что он никак себя не рекламировал и нигде не светился, его и так с трудом накопленная популярность собиралась в скором времени окончательно рухнуть. Сейчас были не 80-е и 90-е, когда за счет одной известной песни можно было кормиться целых 10, а то и 20 лет. Наша главная проблема заключается в том, что большинство песен альбома уже имеются на просторах интернета. В рабочей студии Лу Чэня директорский кабинет Лу Си временно служил малым конференц-залом. Не считая стоявшей на ресепшне Чэнь Сямы, остальные сотрудники студии присутствовали в полном сборе. Кроме того, там еще был Лимуба. Старшая сестра потерла нахмурившийся лоб, сказав: «Поэтому фанаты не сильно испытывают желание покупать альбом. В отличие от конкурентных альбомов Цуй Чжинчжи, Цзоу Бэй и Лин Сяся, альбом Лу Чэня «Ты мой сосед по парте» был очень прозрачным. Все 10 песен можно было отыскать на бесплатных ресурсах в интернете, поэтому отсутствовало чувство таинственности и ожидания. Естественно, из-за этого у многих пропало желание покупать альбом. Тем более в условиях сильной конкуренции многие любители музыки после поступления альбома Лу Чэня в продажу могли на пиратских ресурсах отыскать его и желали потратить деньги на остальные 3 новых альбома, нежели на альбом Лу Чэня, который можно было и так бесплатно скачать. Теперь Лу Си еще больше вжилась в роль директора студии и агента. Она ежедневно уделяла много времени ознакомлению с новостями и обстановкой в интернете и шоу-бизнесе. Все взвесив, она давала советы Лу Чэню. Она сообщила: «Я только что ответила на звонок должностного лица из Фиксун Мусиц. Он спрашивал, надо ли нам откладывать продажу альбома, чтобы не пересечься с Цуй Чжинчжи.